Глава 8. Замечательный и уникальный зверь. В прозрачной пластиковых приличных размеров переносочке сидел зверь, которого Таня вообще не ожидала увидеть в качестве домашнего питомца. «Замечательный, да? Такой красивый! И какой интересный окрас! Я такого даже не видела! Пузико черное, щечки беленькие, мордашечка расписная!» — сюсюкала клиентка. «Прелесть! Чудо! А какой крупный! Я никогда не видела таких огромных!» «Да, красивый!» — сдержанно отреагировала Таня. «И большой! Замечательный! Уникальный!» — с гордостью заявили ей. Таня не спорила. «Только вот, понимаете...» — клиентка замялась. «Он такой... такой свирепый!» «Само собой!» — кивнула Татьяна. «Это же карбыш!» «Нет, это хомяк!» — уверенно заявила клиентка, снисходительно поглядывая на Татьяну. «Просто такая редкая порода. Вы, наверное, не в курсе». «Это очень распространенная порода, то есть вид», — вздохнула Таня. «Называется карбыш или полевой хомяк. Они действительно крупные, до 40 сантиметров, весят 700 грамм. Только вот приручаются крайне редко. А если говорить об их обычном характере, то это скорее агрессор, а не домашний зверек». «Да что вы такое говорите?» — возмутилась любительница тотального позитива. «Мне его продали как редкую, редчайшую породу». «Это бывает», — посочувствовала Таня и покосилась на переноску. Хомяк уселся в ней на задние лапы, умылся, видимо, освежаясь после поездки и тряски, а потом с непередаваемым презрением уставился на свою хозяйку. «Да вы просто ничего не понимаете! Вы не специалистка!» — выпалила позитивная особа, оскорбленная подозрением о том, что она могла быть одурачена. «Вот та женщина, которая мне его продала, чудесная, очень вежливая, очень знающая!» «Так зачем же вы ко мне пришли?» Таня одним вопросом запросто остановила поток возмущения. Она трубку не берет. Наверное, куда-то уехала, и там связи нет», — заявила клиентка. «Ну, прекрасно. Дождетесь, когда она приедет, и все спросите», — миролюбиво предложила Таня. «Понимаете, он так кусается, что я его уже не могу воспринимать как питомца, подходящего для нашей семьи», — призналась клиентка. «Он так прыгает, как мячик, и все-все грызет». «Вы его что, выпускали?» — изумилась Таня. «Нет, мы хотели, чтобы он сначала к нам привык, но он открывает все клетки. В первой он просто перекусил прутики, во второй их разогнул, в третьей открыл дверцу. Муж ее укрепил, но хомяк опять ее открыл. И опять. Короче, это ужас какой-то. Он выбирается из клетки, идет на кухню, открывает все шкафы и...» Тут она понизила голос. «И даже холодильник. Честное слово». Таня про холодильник не поверила, но говорить ничего не стала. Клиентка переживала, хомяк сидел на упитанных окорочках, почесывал черное округлое пузо и явно ухмылялся. «А еще он так вопит, когда мы приходим на шум и его застаем на кухне. Но самое что интересное, что продуктов мы потом в холодильнике не находим. Непонятно, он же не может все съесть. А потом он орет на нас, начинает прыгать в нашу сторону, уходит к себе в клетку и двери за собой закрывает. Может, ему какое-то успокоительное дать?» Таня вздохнула, включила монитор компьютера, набрала в поисковике «карбыш» и повернула монитор к клиентке. На экране хомяк активно налетал на любопытствующего спаниеля. Конечно, поведение владельцев этого самого спаниеля вызывало массу вопросов. Почему не отозвать собаку? Зачем нервировать хомяка? Что они делать будут, если собака его схватит? Ведь с ними дети. И что они будут делать, если хомяк сильно укусит собаку? А ведь он может. Но в данный момент Таню интересовало не поведение хозяев пса, а неожиданно мощные прыжки карбыша на собаку и его активное верещание. Клиентка уставилась на экран, потом перевела взгляд на переносочку. У хомяка явно был вид из серии «Что, съела?» «Ой, так он что, просто дикий? Он обычный, самый обыкновенный местный хомяк? И нас обманули?» «Выходит так», — кивнула Таня. «Они бывают двух расцветок. Такие, как ваш, и бурые. Но все со сложным характером». Тане показалось, что хомяк довольно кивает головой в такт ее словам. Но она решила, что ей померещилось. А клиентка уставилась на Таню, словно это та была виновата в появлении у нее такого неправильного зверя, и заявила: «И что? Что мне теперь с ним делать? Раз эта паразитка меня обманула и трубку не берет, то деньги за него не вернет и его обратно не возьмет. Так куда его? Выпустить в это... Как его? В поле? Раз он полевой хомяк?» «Нельзя», — покачала головой Таня. «Зима уже. Ему без норы и запасов не выжить». Хомяк прижал к груди лапы и покачал головой. Таня уже была уверена в том, что животинка реагирует как-то забавно. Слишком уж забавно для простого совпадения. «Да он же все грызет, и продукты ворует, и кусается, и орет», — вспылила клиентка. «Какая мне разница, есть у него нора или нет, если он не домашний?» Тане очень хотелось уточнить, помешало ли ей избавиться от котенка и щенка то, что они однозначно были домашние. И кто именно заставлял даму брать животное, ничего про него не уточнив? Интернет-то у нее есть. Взяла бы, да и посмотрела. Какие бывают хомяки? «И что вы предлагаете?» Продолжала возмущаться дама, над которой просто-таки со свистом испарялся плотный слой скопленного позитива. «Мне это безобразие продолжать держать дома?» Она ткнула пальцем в хомяка, а тот в ответ пронзительно заверещал, изумительно точно воспроизводя ее же интонации. «Ах ты гадость! Ты на меня еще и орешь!» — взвизгнула клиентка, и в кабинет к Тане заглянул директор клиники. «Танечка, у вас все в порядке?» — осведомился он. «Да, все хорошо. Просто хомяк возмущается», — пояснила Таня. Иван Степанович продвинулся чуть дальше в кабинет и заглянул в переноску. «А Карбыш? Интересный выбор питомца. Я видел, как их приручают, но это редко бывает», — покивал головой директор. «Да это не хомяк возмущается, а я. Я возмущаюсь. Мне это ваша ветеринарша говорит?» Тут дама потыкала пальцем в сторону Тани и продолжила. «Что его сейчас в поле выпускать нельзя? А я не хочу его держать!» «Так он же в поле сейчас погибнет», — развел руками директор. «И вы туда же! Вот сами тогда с ним и разбирайтесь!» Промчавшая мимо Ивана Степановича фурия, которая как-то позабыла о своем вселенском позитиве, побежденном обычным полевым хомяком, гордо вынесла себя из ветклиники и с силой хлопнула за собой дверью, отряхнув прах этого места со своих ног. А Таня и Иван Степанович переглянулись и посмотрели на хомяка. Тот сидел совершенно безмятежно и выглядел на диво невинно. «Вот так клиентка», — вздохнул директор. «Танечка, пусть он пока у тебя посидит. Вечером подумаем, куда его». Стоило начальству отойти подальше, а Тане снять увесистую переноску со стола и переставить на подоконник, как ей пришлось протереть глаза. В переноске раньше был только сам хомяк и несколько кусков бумажного полотенца. А сейчас... «Погоди-ка! Откуда там у тебя морковка? Да еще такая огромная! А сидишь ты на чем? В переноске точно не было половины батона!» «Тань, ты не волнуйся! Это не просто так хомяк!» Голосок Шушаны, раздавшийся из ближайшего угла, Таню морально поддержал. «Это наш дальний-предальний родственник. Дальний, но тоже талантливый. Мы норуши, умеем пространством вокруг управлять, а он пространством внутри». Таня непроизвольно уставилась на обширное черное брюшко. «Нет, защечным», — хихикнула норуш. «А еще они могут вскрыть все, что угодно, от холодильника до сейфа, и унести все, что там было, у себя в мешках, которые расширяются сколько угодно, но без особой прибавки снаружи. Нет, ты глянь, он и куриную ножку уволок у этой позитивной особы». Хомяк с отварной куриной ногой в лапах Таню смутил, но как-то уже не сильно. Ну а что? После общения с подобной дамой вполне понятен всплеск аппетита. Некоторые сомнения вызывало меню, но Таня вспомнила, что карбыши вообще-то даже кролика заживать могут, если очень захотят. Так что ему куриная нога? «Получается, что даму-то не обманули?» — уверенно заключила она, глядя на трапезу зверька. «Он действительно уникальный!» Хомяк что-то выразительно заскрипел, отгрызая приличный кусок от здоровенной морковины. Потом помахал лапой на Таню. «Да, она со мной», — важно покивала Норуш и пояснила Тане. «По-людски он не говорит, но все понимает». Хомяк догрыз морковку, с сожалением осмотрел остатки куриной ноги, облизал лапы, а потом одним пинком правой задней лапы распахнул крышку переноски и ловко выбрался наружу, подтянувшись на передних лапах через край. «О как!» — сформулировала Таня этот демарш. «Ну, родственный же хомяк, сама понимаешь», — снисходительно отозвалась Норуш. Хомяк снова что-то заскрипел, Норуш покивала головой, щедро махнув лапой в сторону дома, и пояснила Тане. «Я его к себе приглашу. Ну, то есть к нам. Это очень полезный зверь». Таня хотела было вежливо уточнить, чем именно. Как-то ее сомнения брали. Но Норуш с хомяком насторожились, и последний шустро метнулся обратно в переноску. «Тань, я вот чего. Позвонил я своим знакомым, которые редких грызунов держат, но они карбыша не хотят», — расстроенно проговорил директор, заглядывая в Танин кабинет. «Ну и ладно, я его себе возьму», — успокоила ответственное начальство Татьяна. «Да ладно, уверена? Ну смотри, они непростые вообще-то. Это тигры российских полей». Хомяк в переноске отчетливо хрюкнул, и Иван Степанович с сомнением покосился на него. Почему-то пожелал Тане удачи и ушел, плотно закрыв за собой дверь. Норуш вынырнула из-за шкафа. «Ходят тут всякие», — немного ворчливо прокомментировала она. «Но неплохие». Таня, кажется, вот только-только отвела глаза от переноски, а когда снова на нее посмотрела, хомяка в ней уже не было, а сама пластиковая емкость была закрыта. «Шуш, а где этот Гудини, а?» — осторожно уточнила она. «Да вот же он!» — хихикнула Шушана, указав лапой на ножку стола Тани. Хомяк с сожалением ощупал лапой металл и отчетливо пожал плечами, а потом снова что-то высказал. «Тань, он спрашивает, как ты его назвала и почему?» «Гудини — это был такой тип, который открывал все замки и засовы», — машинально ответила Таня. Еще один скрип возвестил о том, что хомяку это имя нравится и подходит. Он теперь так называться будет. «Карбыш Гудини, с ума сойти», — подумала Таня и с опаской покосилась на зверька. «Тань, ты не думай, он себя прилично будет вести. Клянется ничего не грызть у нас. Ему эта ножка вообще-то на один укус. Ну, раз уж он обещал, то все будет в порядке. Он вообще очень полезный. Во-первых, я тут одна, а домов уже три. Мне сложно уследить за местными грызунами, которые рвутся то на склад при зоомагазине, то в подвалы домов. Да, они Норуши и уважают, но уважение уважением, а голод голодом. Мне бы не хотелось самой связываться с крысами, а вот Гудини этот вопрос запросто решит». Таня перевела взгляд на хомяка и решила, что на месте крыс она бежала бы куда подальше со всех ног, то есть лап. Решительный скрип Гудини прервал Норуш, и та укоризненно на него посмотрела. «Это само собой. Конечно, за плату. Будет тебе еда». «Будет-будет», — заторопилась Таня. «Только чур уговор не воровать. Я сама все дам». Хомяк с сомнением осмотрел Таню, принюхался к ней, а потом решительно кивнул. Уже вечером, когда Таня протирала пыль в пока пустующей особой зоогостинице Соколовского и пылесосила там полы, Шушана, морально ее поддерживающая, объясняла подробности об их новом жильце. «Исключительно полезный зверь. Ну, конечно, когда он на нашей стороне. Свирепый, крайне неуступчивый. Территорию будет защищать, как соколовские гуси. Открывает все, закрывает что угодно, переносит в мешках сколько хочешь. Ест, правда, многовато, но и толк от него существенный. А самое-то главное что?» «Что?» — полюбопытствовала Таня. «Они звери верные. Как только он принял от тебя имя, причем, заметь, сам принял, он против тебя не пойдет. Ну, то есть против нас». «Слушай, а почему про них сказок нет?» — вдруг удивилась Таня. «А многие ли люди про карбышей знают?» Вопросом на вопрос ответила Шушана. «Они звери ночные, показываться не любят, к людским жилищам не ходят, так что особо и не попадались сказочникам. Про них слово есть, захомячить, им хватает. Ты мне лучше скажи, какой у тебя ко мне вопрос? Я же вижу, что тебя беспокоит что-то покрупнее хомяка». «Не то чтобы беспокоит. Помнишь, я тебе рассказывала, что получила очень крупную сумму денег от Хорша? Так вот, я хочу деньги за квартиру вернуть Соколовскому». «А почему?» — живо заинтересовалась Шушана. «Я чувствую себя обязанной. Нет, не так. Он мне помог и поддержал. Так что это никуда не денется. Я чувствую себя должной. В должниках, понимаешь? А так, если я ему деньги отдам, то буду ощущать себя свободнее. Ну, к примеру, смогу отказаться от какой-то слишком опасной поездки или чего-то в этом роде». Норуш внимательно посмотрела на Таню и кивнула головой. «Раз для тебя это так важно, то поговори с ним». Грохот в коридоре спугнул доверительный разговор, а вопли, которые приближались к собеседницам, сделали его продолжение и вовсе невозможным. Какие уж тут разговоры, когда во все горло вопит очень талантливый в оперном плане кот. «Какая скотина уперла весь мой корм! Целая мисочка была и пусто! Вообще пусто!» «Конфликт интересов налицо», — вздохнула Норуш. «Точнее, на морду. Интересно, что Вран скажет на эти вопли?» Таня хотела было сказать, что Врану она про хомяка рассказала, и он только посмеялся, но затрезвонивший смартфон прервал ее фразу. «Мам», — Таня последнее время мало общалась с матерью и сестрой, как-то общих тем не находилась. Звонила время от времени просто для того, чтобы уточнить, все ли в порядке. Да и все. Причем было ощущение, что ни ее звонки, ни она сама родственникам 100 лет в обед не нужны. И кто бы знал, что, оказывается, очень даже нужна. Так нужна, что... «Таня, ты срочно должна это сделать!» Категоричный приказ матери не оставлял пространства для фантазии. «Надо бросить все и мчаться выполнять».